Германия, городок Небра. Он окружен дремучими непроходимыми лесами, недалеко гора Миттельберг. Здесь совершенно случайно в 90-х годах был обнаружен клад. Он состоял из очень древних предметов. Возраст находки ученые оценили в 8000 лет. Мечи, браслеты, бусы. В назначении этих предметов сомнений не было. Но вот бронзовый диск привлек особое внимание. Его диаметр 32 сантиметра, толщина 2 миллиметра. На нем изображены луна, солнце и звезды. По краям диска, на противоположных его сторонах, две дуги. У кромки серповидная полоска, символизирующая солнечную ладью. Все эти элементы выполнены из чистого золота. Ученые предположили, что это какой-то древний астрономический прибор. Звездный диск. Так окрестили находку. Оказывается, он был известен уже в античную эпоху. В «Илиаде» Гомера подробно описан щит Ахилла, изготовленный Гефестом по образу и подобию звездного диска. Но если это все-таки прибор, то как и кем он использовался? Ответ дали новые раскопки в окрестностях городка Небра. Недалеко от поселка Госек археологи нашли доисторическую обсерваторию. Оказалось, что это самая древняя из известных на сегодняшний день астрономических обсерваторий. Старше Стоунхенджа. Ученые доказали, что звездный диск и обсерватория тесно связаны между собой. Если построить сектор между дугами диска, то он будет равен 82,5 градусам. Именно такой угол образуют радиусы, проведенные через середины двух входов обсерватории. Ориентированы они точно на юго-восток и юго-запад. Эти входы определяют горизонтальную долготу, точки восхода и захода Солнца в день зимнего солнцестояния. Становится понятным и смысл дуг на звездном диске. Они обозначают линию горизонта и определяют расположение входов в обсерваторию Госека. Но это еще не все. Почти в 2000 километрах на юго-восток от города Небра в Эгейском море лежит остров Делос. Во времена Древней Греции Делос был крупным религиозным центром. В нем находился величественный храм Аполлона, а рядом с храмом — обсерватория. Как известно, греческий историк и географ Диодор писал о сказочной стране Гипербореи, лежащей далеко на северном краю мира. А ведь жители Гипербореи, как следует из древних преданий, особенно почитали Аполлона. Если провести из центра обсерватории в Госеке прямую линию через юго-восточный вход и продолжить ее, то она приведет к храму Аполлона, то есть к обсерватории в Делосе. Если проложить прямую в противоположную сторону, она достигнет овеянного легендами священного мыса Рейкьянес в Исландии, а еще дальше приведет в Гренландию. А ведь именно там, по описаниям древних, находилась Северная Атлантида — Гиперборея. Выходит, на самом деле существовала такая страна, и древние знали, как отыскать ее по звездам. Найдем ли мы ее когда-нибудь? Пока неизвестно. Тайное и неизведанное.